он пришел к Спендию и сказал ему: «Возьми своих солдат, а я приведу своих. Предупреди Авторита. Мы погибнем, если Гамилькар нападет на нас. Слышишь? Вставай!» Спендий был поражен его властным тоном. Мато обыкновенно подчинялся ему, и если у него бывали вспышки гнева, то они быстро проходили. Но теперь он казался и более спокойным, и более грозным. Гордая воля сверкала в его глазах, как пламя жертвенника. Грек не соглашался с его доводами. Он жил в одной из карфагенских палаток, с каймой из жемчуга, пил прохладительные напитки из серебряных чаш, играл в каттабу, отпустил волосы и медленно вел осаду. К тому же у него были тайные сношения с городом, и он не хотел уходить, уверенный, что ему через несколько дней откроют ворота. Наргавас, переходивший все время от одного к другому войску, был как раз поблизости. Он поддержал мнение Спендия и даже выразил порицание ливийцу за то, что он от избытка храбрости хочет снять осаду. — Уходи от нас, если ты боишься, — воскликнул Мато. — Ты обещал нам смолу, серу, слонов, пехоту и лошадей. Где все это? Наргавас напомнил ему, что он истребил последние когорты Ганнона. Что же касается слонов, то на них охотятся в лесах. Пехоту он вооружает, а лошади уже в пути. Иномидиец, поглаживая страусовое перо, спускавшееся ему на плечо, поводил глазами, как женщина, и раздражающе улыбался. Мато не знал, что ему ответить. Вошел незнакомый человек в поту, растерянный, с окровавленными ногами, с развязанным поясом. Быстрое дыхание разрывало его худую грудь. Говоря на непонятном наречии, он широко раскрывал глаза, точно рассказывал о какой-то битве. Наргавас выскочил и созвал своих всадников. Они выстроились на равнине, образуя перед ним круг. Наргавас, сидя на лошади, опустил голову и кусал губы. Наконец он разделил свое войско на две половины и велел первой ждать его. Потом, властным жестом призывая других за собой, он исчез на горизонте по направлению к горам. — Господин, — проговорил Спендий, — мне не нравится эта странная случайность. Суфет вернулся, а Наргавас оставляет нас. — Что за беда? — презрительно ответил Мато. — Было особенно необходимо предупредить Гамилькара, соединившись с Авторитом. Но если бы они прекратили осаду городов, то население могло выйти и напасть на них сзади, а спереди перед ними были бы карфагеняне. После долгих переговоров следующие меры были решены и тотчас же приведены в исполнение. Спендий с 15 000 солдат отправился к мосту, построенному на Макаре, в 3 милях от Утики. По 4 углам моста соорудили для охраны его 4 огромные башни, снабженные катапультами. С помощью срубленных деревьев, осколков скал, плетений из терновника и каменных стен заградили в горах все дороги, все лощины. На вершинах гор сложили кучами травы для сигнальных огней. Там же поместили на некотором расстоянии один от другого зорких пастухов. Конечно, рассуждали варвары, Гамилькар не пойдет, как Ганнон, через гору горячих источников. Он сообразит, что Авторит, владея позицией, заградит ему путь. К тому же неудача в начале кампании погубила бы его, между тем, как победа повела бы к дальнейшим битвам, так как наемники встретились бы им дальше. Он мог бы еще высадиться у виноградного мыса и оттуда пойти на один из городов. Но тогда он очутился бы между 2 войсками, а такой неосторожности он не совершит при немногочисленности его сил. Следовательно, он должен будет идти низом вдоль Арианы, потом повернуть налево, чтобы обойти устье Макара, а затем пройти прямо к мосту. Там Мато и ждал его. Ночью, при свете факелов, он следил за работой землекопов, мчался в Гиппозарит на работы в горах, потом, не зная отдыха, возвращался обратно. Спендий завидовал его неутомимости. Во всем, однако, что касалось сношений со шпионами, выбора часовых, пользования машинами и всеми орудиями обороны, Мато покорно слушался Спендия. Они перестали говорить о Саламбо. Один о ней больше не думал, другого удерживала скромность. Мато часто ходил в сторону Карфагена, стараясь увидеть войска Гамилькара. Он метал взоры в горизонт, ложился плашмя на землю, и шум крови в жилах казался ему гулом приближающегося войска. Он сказал Спендию, что если Гамилькар не появится через 3 дня, он выйдет со всем войском навстречу ему и даст бой. Прошло еще 2 дня. Спендий удерживал его. На утро 6-го дня он двинулся в путь. Карфагеняне с таким же нетерпением, как и варвары, ждали, чтобы началась война. В палатках и в домах все желания и тревога сводились к одному и тому же. Все спрашивали себя, почему медлит Гамилькар. Время от времени он поднимался на купол храма Эшмуна, становился рядом с глашатаем лунных смен и наблюдал за направлением ветра. Однажды, это был третий день месяца Тибби, он на глазах у всех стремительно спустился с Акрополя. В Маппалах поднялся гул. Вскоре улицы наполнились людьми. Солдаты начали надевать оружие, окруженные плачущими женщинами, которые бросались им на грудь. Потом они быстро бежали на Комонскую площадь и становились в ряды. Не разрешалось ни следовать за ними, ни даже говорить с ними, ни подходить к укреплениям. В течение нескольких минут в городе была могильная тишина. Солдаты призадумались, опершись на свои копья, а их домашние вздыхали. На закате войско выступило из западных ворот. Но вместо того, чтобы направиться в Тунис или идти горным путем по направлению к Утике, солдаты продолжали свой путь вдоль морского берега. Вскоре они дошли до лагуны, где круглые пространства, совершенно белые от соли, сверкали, как огромные серебряные блюда, забытые на берегу. Луж попадалось все больше, почва становилась топкой, ноги в ней вязли. Гамилькар не оборачивался. Он все время ехал впереди войска, и его лошадь, вся в желтых пятнах, точно дракон, шла по морскому илу, разбрасывая брызги пены и напрягая мышцы. Наступила безлунная ночь. Несколько солдат крикнули, что все погибнут. Гамилькар выхватил у них оружие и передал слугам. Ил становился все глубже. Пришлось садиться на вьючных животных. Некоторые ухватились за хвосты лошадей, сильные тянули за собой слабых, и корпус лигуров толкал вперед пехоту остриями пик. Мрак сгустился. Войско сбилось с пути, все остановились. Рабы Суффета отправились вперед искать вехи, вбитые по его приказанию на определенных расстояниях. Они кричали во мраке, и войско издалека следовало за ними. Почувствовалась твердая почва. Смутно обрисовывался белый поворот, и войско очутилось на берегу Макара. Несмотря на холод, огни не зажигали. Среди ночи поднялся сильный ветер. Гамилькар велел разбудить воинов, но трубных звуков не было. Начальники слегка ударяли спящих по плечу. Человек высокого роста спустился в воду. Она не доходила ему до пояса, значит, можно было перейти реку. Суффет приказал расставить в реке 32 слона в 100 шагах расстояния один от другого. Остальные слоны, стоя ниже, должны были останавливать ряды солдат, уносимых течением. Таким образом, все, держа оружие над головой, перешли Макар точно между двух стен. Гамилькар заметил, что западный ветер, нагоняя пески, загораживал реку, создавая во всю длину ее естественную насыпь. Гамилькар очутился на левом берегу реки, против Утики, и к тому же на широкой равнине, что было чрезвычайно удобно для пользования слонами, составлявшими главную силу его войска. Необычайно искусная переправа восхитила воинов. Им хотелось тотчас же идти на варваров, но Суффет велел отдыхать 2 часа. Как только показалось солнце, войско двинулось по равнине в 3 ряда. Сперва слоны, затем легкая пехота с кавалерией позади. Фаланга следовала за ними. Варвары, расположившиеся в Утике, а также 15 тысяч, стоявшие вокруг моста, были поражены тем, как колыхалась земля вдали.